Глава 24. Назад в Бостон. Пол не разочаровал. В ноябре в Бостоне было холодно, но он горел энтузиазмом. Мы немного поговорили о полете, о наших семьях, затем Пол внезапно перевел разговор на тему бизнеса. Когда я ехал в офис Boston Camping, то всю дорогу, все 20 минут поездки, я смотрел в окно, воодушевленный его оптимизмом. Он был настоящим американцем, способным зажечь идеей кого угодно. «Мне нужно окружить себя большим количеством таких людей, как Пол», — думал я, глядя на морозный городской пейзаж. Цвета осени на Бостон Коммон стирала наступавшая зима. Красные, зеленые и коричневые оттенки потускнели под низким серым небом. Наледь уже облепила затененные ступеньки, ведущие в коричневые особняки Бэк-Бэй. Это фешенебельный пригород Бостона, застроенный викторианскими домами из бурого песчаника. А манекены в витринах бутиков на Ньюбери-стрит кутались в слои шерсти и кашемира. Это напомнило мне, насколько сильно отличаются друг от друга американцы и британцы. В студенном Бостоне американцы приветствовали зиму, наслаждались сменой времен года. Ноябрь дарил удовольствие всем органам чувств. Особые вкусы, звуки, запахи и развлечения не давали хандре ни единого шанса. В Берри, да и в Великобритании в целом, зимы боялись. Когда она наступала, жители прятались за закрытыми дверями, проклиная холод и страстно желая, чтобы зима прошла поскорей. А когда им приходилось выходить из дома, они стонали, ныли и одевались в серое и черное, словно оплакивая смерть летней жизнерадостности. Разница заключалась не только в отношении к погоде. В деловой сфере тоже было ощущение, что в этой стране возможностей все достижимо. Наверное, все дело в моем воспитании, но мне всегда казалось, что успех прикрыт крышкой, что существует некий моральный барьер, который не позволяет тебе прыгнуть слишком высоко. Стремление к величию не только не одобрялось, но и чуть ли не осуждалось, как будто это было проявлением высокомерия и чванства. Британский образ жизни — это скорее путь середнячка, достичь уровня посредственности, соблюдать во всем меру, оставаться заурядностью. «Знай свое место». Опять эти три слова. Мы прибыли в офис фирмы Boston Camping, вот только ее там уже не было. Пол рассказал, что его брат уволился, чтобы основать предприятие по производству кошельков на липучках, а Шурин стал владельцем стоянки подержанных автомобилей. Вывеска, товары, сама компания, по сути, испарились, как и деловые партнеры Пола. Я не сомневался, что теперь он на 100% принадлежит Рибок, и верил в его преданность. Но в тот момент мне стало за него немного тревожно. Как и я в случае с Lawrence Sports, он поставил все, что у него было, на Рибок USA. Пола никак нельзя было назвать богачом. Компания Boston Camping считалась успешной на местном уровне, можно даже сказать устойчивой. Но Пол был похож на меня. Он не требовал постоянства и мог дальше зарабатывать средние деньги. А мог подключить Рибок к уже существующему бизнесу, но, вероятно, слишком большие финансовые, физические и умственные нагрузки привели бы его к краху, как и моих обреченных дистрибьюторов, его предшественников. Но теперь, когда решение было принято, а Boston Camping осталось в прошлом, у него не было другого выхода, кроме как идти к цели. Все или ничего. То же самое чувствовал и я. На самом деле, в то время Пол почти ничего не зарабатывал. Даже его жена зарабатывала больше денег, продавая безделушки ручной работы на ярмарках. Теперь мы оба преследовали одну цель — успех Рибок в Америке. С небольшим отличием, у него было множество идей. Одна из них особенно привлекла мое внимание. Он придумал окошки. Области на боковой стороне нашей обуви, сквозь которые видна тканная этикетка, вышитая вместе с нашим новым логотипом StarCrest. Это была недавняя разработка, и появилась она при самых невероятных обстоятельствах. Мы с Джеффом потратились на новые автомобили. Продав мой подержанный фургон и его старый Ягуар, мы сначала купили два новых Форда Эскорт. А затем, когда бизнес пошел в гору, оба перешли на Saab Turbo. У нас сложились хорошие отношения с дилером Saab в Манчестере, и пока я присматривался к очередной модели, он подошел ко мне и спросил, не могу ли я изготовить пару обуви для Себастьяна Коу. Примечание. Себастьян Коу. Родился в 1956 году. Британский бегун, двукратный олимпийский чемпион. Saab спонсировала Себа, и в рамках рекламного контракта он вскоре должен был появиться в дилерском центре. «Я всегда рад возможности поработать с держателем мирового рекорда, особенно с таким популярным, как Себастьян Коу». Но, улыбнувшись, я напомнил продавцу, что Себ — спортсмен компании Nike. У них был договор. Ничего хорошего бы и не вышло, если бы кто-то сфотографировал его в тот момент, когда он с благодарностью принимает пару обуви с надписью «Рибок». «А можно как-нибудь обойтись без логотипа?» — спросил он. «Или, что еще лучше, прикрепить логотип Saab?» Он скрылся у себя в кабинете и вернулся с двумя тканными этикетками для одежды, вроде этих. Я не видел причин для отказа и решил, что мы с Джеффом сможем получить услугу за услугу в следующий раз, когда вернемся за новой машиной. Хотя буквы в слове Saab были выше, чем на логотипе Рибок, само слово было коротким и, вероятно, могло поместиться на боку нашего ботинка. Но даже тогда оно смотрелось бы не очень хорошо, если бы его просто пришили. Однако мы придумали, как его вписать, вырезав окошко и поместив его как фотографию в рамке. Окошко с логотипом Saab стало еще одной характерной деталью и без того в уникальном силуэте Рибок, и мы с Джеффом решили, что его стоит интегрировать в дизайн всей нашей обуви. Теперь название Рибок было обрамлено окошком, а рядом с ним красовался логотип StarCrest. Полу тоже понравилась эта своеобразная витрина, однако, по его мнению, ее можно было улучшить. «Мне нравится StarCrest», — сказал он, — «напоминает британский флаг». Я сказал, что именно он и послужил источником вдохновения. «Но чтобы добиться узнаваемости, нам придется потратить целое состояние. Как насчет того, чтобы заменить его чем-то, что сразу же узнает каждый американец?» Он задержал взгляд на мне дольше, чем мне было комфортно, учитывая, что он был за рулем. «Чем, например?» — спросил я, наблюдая за дорогой вместо него. «Настоящим британским флагом!» — улыбнулся он, подняв ладони вверх, как будто это само собой разумеется. «Смотри, куда едешь!» — крикнул я, увидев, что машина вот-вот врежется в отбойник. «Я подумаю об этом». Я обдумывал эту идею на исходе своего кругосветного путешествия, но не знал, сколько людей в Америке узнают британский флаг. Пол сказал мне, что это число равно примерно всем. Теперь, чем больше я об этом думал, тем больше я видел в этом мастерский ход для США. В бизнесе необходимо использовать все оружие, что имеется у тебя в распоряжении, когда ты выходишь на поле боя, даже если оно не совсем твое. Однако я все еще сомневался по поводу британского рынка, учитывая, что производство предстояло перенести в Корею. В Британии была популярна идеология юнионизма. Эта политическая идеология и форма национализма в Великобритании, выступающая за сохранение целостности государства в действующих границах. Я боялся, что если кто-нибудь узнает, что наша обувь сделана в Южной Корее, а не в Великобритании, у нас возникнут проблемы. Да, продукт разработан в Великобритании, компания в собственности британцев, и все роялти идут в Великобританию, но все же это была своего рода авантюра. Кроме того, большая часть наших продаж, как мы надеялись, должна была приходиться на Америку. Мы готовы были решать любые проблемы в Великобритании, по мере их возникновения. Идеи дали ход, и в течение 9 месяцев на каждом ботинке Reebok не просто появился британский флаг, они были упакованы в коробки с британским флагом. Неприятности и правда начались в последующие годы. Нас полдюжины раз привлекали к ответственности, когда местные члены парламента от лейбористов, представляющие районы с высоким уровнем безработицы, натравливали на нас службу торговых стандартов. Но мы шли на эти издержки, потому что штрафы были небольшими, а выгода от такого узнаваемого логотипа оказалась бесценной. Когда я приземлился в Лондоне и готовился сесть на рейс до Манчестера, я позвонил Джин и сообщил, во сколько буду в аэропорту. Я сразу почувствовал, что в доме у Фостеров не все в порядке. «Я буду занята», — сказала она. «У меня сегодня вечером занятия на курсах рисования». Я облетел весь мир за 25 дней, и теперь мне предстояло добираться до Берри на поезде, а затем на такси ехать в пустой дом. За последний год пропасть между мною и Джин определенно увеличилась, что было вполне объяснимо, учитывая частоту моих командировок. Джин с детьми заметили выгоды успешного бизнеса, но меня они почти не видели дома. Мое отсутствие стало нормой. Я был просто тем парнем, который оплачивает счета и время от времени появляется у входной двери. Но, на мой взгляд, у меня не было выбора. Я слишком далеко зашел с Reebok, был слишком близок к прорыву в Америке, слишком увлечен тем, насколько может продвинуться компания, чтобы отступить сейчас. К сожалению, я должен был выбирать — бизнес или семья. У меня просто не было времени на то и на другое. В течение следующих нескольких месяцев шла постоянная 4-сторонняя дискуссия с участием меня, Шека, Пола Файермана и Джеффа. Нам все еще требовалось доработать детали производства и маркетинга модели Ацтек и другой нашей 5-звездочной обуви, чтобы подготовиться к презентации на предстоящей выставке NSGA в феврале. Кроме того, необходимо было подписать бесконечную кипу бумаг, любезно подготовленных Дариком Уоллером и американскими адвокатами Пола. В январе мне опять пришлось лететь в Бостон, не выпуская ручку из рук, с новейшей доработанной моделью Ацтек в чемодане. Пол не хотел демонстрировать на выставке ассортимент нашей продукции, хотя на стенде должна была быть представлена хотя бы пара моделей. Вместо этого он хотел сосредоточиться лишь на одном товаре — нашей любимице модели Ацтек, которая позиционировалась как британская 5-звездочная обувь за 25 фунтов. В рейтинге Runner's World в таблице характеристик теперь указывался вес каждой кроссовки, что в США имело определенное значение. Пол и нанятый им сотрудник решили, что будет неплохим ходом обыграть цену, которую мы назначили в Великобритании в фунтах стерлингов, и вес обуви в фунтах. Отпускная цена была эквивалентна 25 фунтам стерлингов. Он хотел установить цены на всю линейку по тому же принципу, и ему нужны были данные о весе каждого ботинка. У меня не было под рукой этой информации, но я сказал ему, что могу слетать в Великобританию, купить весы и привезти ему результаты измерений через 48 часов. Он удивился, что у меня еще нет весов. Выйдя из комнаты, он вскоре вернулся с прибором, завернутым в пластиковый пакет. На следующий день я вылетел своим обычным ночным рейсом авиакомпании TWA, прибыл в Лондон рано утром, без проблем прошел иммиграционный контроль, затем направился в зал ожидания, чтобы пересесть на рейс до Манчестера. Из аэропорта я взял такси прямо до своего офиса. Пол был непреклонен в том, что ему нужны данные о весе всей обуви как можно скорее, поэтому я достал весы из пластикового пакета, а затем снова удивленно заглянул в пакет, потому что вместе с весами на мой стол высыпался мелкий белый порошок. Я испугался худшего и позвонил Полу в Бостон. Сначала воцарилась тишина, затем он неловко рассмеялся. Один из моих друзей работает в полицейском отделе по борьбе с наркотиками. У него много конфискованных весов. Он дал мне одни из них». Я старался сохранять спокойствие, но это было нелегко. Конечно, Пол был совершенно невиновен. Он не имел никакого отношения к наркотикам. Но я должен был ему это высказать. «Ты осознаешь, что могло случиться со мной в Бостоне или в аэропорту Хитроу? Меня могли арестовать, Пол. Владелец британской компании «Рибок» задержан по обвинению в контрабанде наркотиков. Представь себе такой заголовок. Мне был бы конец. Да и тебе тоже». Пол помолчал. Было слышно, что он на долю секунды почувствовал, будто его отчитали. Затем он снова встряхнулся и рассмеялся. «Как бы там ни было, ты все еще здесь. Ты узнал вес? Все будет отлично, Джо, не сомневайся». Трудно сердиться на такого обаятельного человека, независимо от того, какую катастрофу он чуть не устроил.